Сегодня в эфире еще одна программа «В мире природы», посвященная ответам на вопросы слушателей. Прежде чем отвечать на вопросы, мы хотим поблагодарить всех слушателей, приславших нам письма. В некоторых письмах вопросов нет, а есть лишь слова одобрения. Их авторы, как, например, наш слушатель из Польши, из города Клодава, просто пишут, что им нравятся передачи «В мире природы». Интересно было бы узнать, что именно в наших передачах слушателям нравится и что не нравится. Да, передачи наши, конечно, иногда бывают более, а иногда менее удачными. Ну а теперь время перейти к вопросам и ответам. В сегодняшней программе мы постараемся ответить на следующие вопросы. Вот они, в сокращенной форме. Почему великий Творец, называемый в Библии милосердным, не вмешивается в то, что происходит на земле, и не желает прекратить зло, творимое людьми? В чем заключался грех первых людей? И почему всесильный Бог допустил их грехопадение? Почему жизнь животных – это жестокая борьба за существование? Разве заботливый Создатель не мог сделать их жизнь иной? Зачем были созданы вредные животные и насекомые? Почему существуют болезни, случаются разные бедствия, приносящие страдания людям и животным? Таковы в краткой форме вопросы слушателей, на которые мы собираемся ответить в сегодняшней передаче «В мире природы». Итак, начнем с первого вопроса. Прочитаем его. Идея о высшем разуме, о великом Творце природы, возможно, идея не глупая. В нее можно поверить. Действительно, сложность существующего в природе можно объяснить мудростью ее Творца. Но если он и существует, великий Творец Вселенной, он совсем не похож на Бога, названного в Библии милосердным, на того справедливого Бога, которого проповедуют в церкви. Ведь он не вмешивается в то, что происходит на земле, в дела людей. Горе и страдания, причиняемые одними людьми другим, его не волнуют. Почему он не хочет навести на земле порядок, сделать так, чтобы этих страданий не было? Отвечая на этот вопрос, зададим себе еще один. Какими Бог создал людей? В Библии говорится, что Бог создал человека по образу своему. Бог — это Творец. Он имеет свободную волю. Он — независимая личность. И человека Бог создал личностью, способной творить. Наделил его свободной волей, сделал его независимым мыслящим существом. С самого начала Бог не хотел, чтобы люди были всего лишь бессознательно повинующимися ему существами с заранее запрограммированным угодным ему поведением. Ведь у Бога уже есть растения. Они вырастают, они живут в полном соответствии с замыслом создавшего их Творца. Растения не могут думать, мечтать, принимать самостоятельных решений. Растения не могут творить. Животные устроены посложнее. Они могут вести себя по-разному в зависимости от обстоятельств. Некоторые из них даже могут в течение жизни приобрести какой-то опыт, чему-то обучиться и обучить своих детенышей. Однако способности животных мыслить и приобретать опыт – весьма ограниченные. Поведение животных подчас очень сложное и кажущееся очень разумным, на самом деле обусловлено заложенными в них создателем сложными инстинктами, которым животные вынуждены слепо подчиняться. И лишь человек, созданный по образу своего Творца, наделен независимой волей и разумом, способен мыслить и действовать самостоятельно. Конечно, Бог хочет, чтобы человек был послушен Ему, чтобы человек в своем поведении придерживался определенных правил, чтобы избирал добро и отказывался от зла, ибо только так человек может стать счастливым. Однако Бог желает, чтобы человек делал это добровольно, чтобы сознательно, не по принуждению, предпочитал он путь добра. К сожалению, часто люди избирают зло. Непослушные Богу, они делают зло и затем пожинают печальные плоды этого. Различные преступления, войны причиняют человечеству горе и страдания. Смотрит ли Бог равнодушно на эти страдания? На то, как люди, созданные им, творят зло? Бог дал каждому человеку совесть, этот своего рода внутренний голос, тихий голос, обличающий человека, когда он грешит, злоупотребляет своей личной свободой. Бог дал человечеству священное Писание, которое учит людей отказаться от зла и жить праведной жизнью. Бог часто наказывает людей за злые дела, но Он не отнимает у нас, людей, независимость, свободу воли. Иначе мы перестали бы быть людьми. Мы должны сами добровольно отказаться от зла, избрать путь добра. Помогает ли нам в этом Бог? Он обличал людей через своих пророков, избранных им, чтобы направить людей на путь истинный. Он послал в мир Иисуса Христа, чтобы всякий, верующий в Него, мог победить зло, победить грех и наследовать жизнь вечную. Но Христос, опять-таки, может помочь только тем, кто сделает добровольный шаг, примет Его верою в свое сердце, кто искренно будет стремиться следовать Его заповедям любви к Богу и к людям. Бог дал нам, людям, свободу воли, свободу выбора между добром и злом. Бог дал нам совесть и разум, чтобы мы понимали, что хорошо и что плохо. Поэтому на нас, людях, на каждом из нас, лежит ответственность за наши поступки. На людях лежит ответственность и за все зло, творимое в мире. Продолжаем передачу «В мире природы», посвященную сегодня ответам на вопросы слушателей. Следующий вопрос имеет нечто общее с предыдущим. Вопрос такой. В некоторых ваших передачах говорилось о грехопадении первых людей и Божьем наказании за него. Объясните подробнее, в чем этот грех заключался и зачем всесильный Бог допустил это грехопадение? Это важный вопрос, потому что те, кто плохо знаком с Библией, часто имеют довольно странное представление о первом грехе людей. В Библии говорится, что Бог разрешил первым людям, Адаму и Еве, есть плоды со всех деревьев, кроме дерева познания добра и зла. Существуют разные мнения богословов о том, что в библейском повествовании об Адаме и Еве понимать буквально, а что символически. Такие небольшие различия в толкованиях не вредят вере в основные положения Библии. Многие исследователи Священного Писания считают, что запретное дерево познания добра и зла – это символ, так же, как символом является и упоминаемое в Библии древо жизни. Действительно, таких деревьев в природе нет. Притом, понятие «добро» и «зло» относится не к ботанике, а к духовному миру человека. Картины, изображающие Адама и Еву, которые едят запретное яблоко, не являются точными иллюстрациями к Библии. В библейском повествовании речь идет не о яблоке и не о яблоне, а именно о плодах с дерева познания добра и зла. В Библии сказано, что первые люди, Адам и Ева, не захотели быть послушными Богу и стали есть плоды во множественном числе, с дерева познания добра и зла. Именно в этом, согласно тексту Библии, и заключался первый грех людей. Отвечая на предыдущий вопрос, мы уже говорили в нашей передаче, что Бог дал людям свободную волю, наделил людей способностью самим решать, что делать и как поступать. И Бог не только наделил людей способностью выбирать то или иное решение, Он дал им возможность выбора. Перед ними был широкий выбор в пределах дозволенного, в пределах добра. В Библии сказано, что первым людям было разрешено есть плоды со всех разнообразных деревьев, кроме одного. Так и в жизни есть множество полезных занятий, которыми люди могут заниматься. Множество дел, которые они могут делать, не нарушая заповедей Божиих. Бог предоставил нам, людям, широкое поле деятельности. Одного только Он не желает, чтобы мы делали зло. Согласно библейскому повествованию, Творец позволил Адаму и Еве есть плоды различных деревьев, кроме одного – дерева познания добра и зла. Перед первыми людьми был большой выбор в пределах дозволенного Богом, то есть в пределах праведного, доброго. Первые люди не знали зла, не знали, как зло может быть противопоставлено добру. Момент, когда они вкусили запретных плодов дерева познания добра и зла, по-видимому, символически обозначает, что они переступили границу доброго, встали на путь зла. Так или иначе, грех первых людей заключался в том, что они отказались добровольно быть послушными Богу. Бог не стал насильно заставлять их быть послушными Ему, именно потому, что Он создал их быть людьми, существами, наделенными свободной волей и способностью самостоятельно мыслить. Таков наш ответ на вопрос о грехопадении первых людей. Вы слушаете передачу «В мире природы». Сегодня наша программа посвящена ответам на вопросы слушателей. Следующий вопрос, на который мы постараемся ответить, таков. Почему так много жестокого происходит в мире животных? Их жизнь – это жестокая борьба за существование. Разве заботливый Создатель не мог сделать их жизнь иной? Вы повторяете в своих передачах то, что животные сложно устроены, свидетельствует о мудрости их Творца. Может быть, о его мудрости, но не о милосердии. Ведь змеи, скорпионы, крысы и другие вредные животные тоже очень сложно устроены и прекрасно приспособлены к жизни. Или вредные насекомые, комары, например. Они тоже, как вы говорите, сложнее любой машины, созданной людьми. А кусаются больно. Зачем они созданы? Зачем созданы были вредные растения-сорняки? А также болезнетворные микробы и вирусы? Почему существуют страшные болезни? Разные бедствия случаются, например, наводнения, засухи, которые приносят страдания и людям, и животным. Почему же милосердный Творец, способный разумно и целесообразно все устроить, допустил в природе все это зло? Чтобы ответить на этот вопрос о Боге-Творце и Его творениях, давайте обратимся к Библии. В Библии говорится, что вначале мир, сотворенный Богом, был лучше, чем теперь. Жизнь на нашей планете была иной. Упомянутых отрицательных явлений в природе первоначально не существовало. Тогда отношения между живыми существами были другими, и необходимое равновесие в природе поддерживалось иначе. Согласно Библии, первым людям Бог дал такое повеление: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Слово «владычествуйте» здесь не означает, что Бог приказал людям убивать животных и употреблять их в пищу. Оно означает, что Бог дал людям способность повелевать животными, приручать их, использовать в хозяйстве. Далее следуют слова о пище для людей и животных. Людям Бог дал в пищу всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, всю зелень травную в пищу. Значит, согласно Библии, люди и животные первоначально питались только растительной пищей. Далее в Библии мы читаем, что существующие в настоящее время отрицательные явления в природе – это последствия первого греха людей, отказавшихся добровольно быть послушными Богу, следовать Его путем добра. Человеку, способному делать зло, Богом было сказано: «Проклята земля за тебя! Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб». Библия говорит, что болезни появились так же, как наказание за грех. Затем, в 9 главе книги Бытия, мы находим новые повеления Божьи, относящиеся уже к людям, жившим в эпоху после Великого потопа. И в том числе там находятся такие слова: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется по земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все». Здесь в Библии уже говорится об употреблении людьми в пищу животных. В этой же главе впервые в Библии упомянуто о появлении на земле хищных зверей. Таким образом, согласно Библии, после всемирного потопа в природе установились взаимоотношения между живыми существами, сохранившиеся до наших дней. «Все творение совокупно стенает и мучится до ныне», пишет апостол Павел о суровой борьбе за существование в мире животных. И эта борьба, и различные отрицательные явления в природе – последствия грехов человеческих. Жизнь людей, добровольно избравших путь зла, греха, Творец сделал более трудной и опасной, чтобы в трудностях они взывали к Нему, чтобы не испортились еще больше их сердца. Ведь известно, что легкая жизнь, полная удовольствий, очень часто портит людей, делает их еще более развращенными. Трудности на жизненном пути напоминают человеку, что его земная жизнь временна, что он должен думать о Боге, стремиться к праведности, готовиться к жизни вечной. Как известно, в каждом человеке живет сознание, что его земная жизнь несовершенна. На протяжении истории люди стремились и стремятся улучшить свою жизнь, улучшить природу, покорить ее. И эти стремления от Бога, они свидетельствуют о том, что люди были некогда предназначены Творцом для лучшей жизни, свидетельствуют о людьми, потерянном рае. хотя Создатель наказал род людской, Он все же не лишил людей полностью своих благословений. Он посылает человеку и многие радости в земной жизни. Притом Бог сделал человека способным покорять хищников, находить защитные средства от вредных насекомых, от болезнетворных микробов. Бог по своей милости дал человеку возможности преодолевать различные трудности, улучшать свое существование ценой упорного труда. Например, Бог предусмотрел залежи полезных ископаемых, а человеку дал способности добывать их и использовать для своих нужд. Следует заметить также, что в природе часто даже в плохом есть нечто хорошее. Например, змеиный яд оказалось возможным использовать в лечебных целях. Или такой пример. Когда в какой-то местности люди истребляют всех волков, зайцы и косули гибнут там же в массовых количествах от эпидемии. Оказалось, волки, поедая в первую очередь слабых и больных зверьков, уберегают их родичей от полного вымирания в результате заразных болезней. Помните народную поговорку «На то и щука в море, чтобы карась не дремал»? Конечно, мы знаем, что щуки живут не в море, а в пресной воде. Но дело не в этом. А дело в том, что хищные рыбы способствуют подвижности рыб, за которыми они гоняются. В водоемах, где отсутствовали хищные обитатели, у остальных рыб появлялась дистрофия от малоподвижности. А теперь давайте снова вернемся к тексту Библии. Интересно, что в библейских пророчествах говорится, что настанет время, когда люди и животные снова перестанут бояться друг друга. Хищники тогда опять будут питаться растительной пищей. Вот слова из 11 главы книги пророка Исаии. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». Исследователи Библии высказывают разные мнения по поводу того, когда эти слова пророчества исполнятся. Но во всяком случае, Библия ясно говорит о том, что мир был сотворен Богом лучшим, чем он стал после грехопадения людей, что первоначально живые существа не поедали друг друга, и природа была еще прекраснее, чем даже в наши дни. Таков наш ответ на вопрос о целесообразности в природе.